Анна Шаенская. Пурпурная лилия 2 или проведи меня сквозь тьму. Глава 1. Пурпурная лилия. Рейвен. Поздравления обрушились шквальной волной. Обрести истинную пару — высшее счастье, а для столь могущественного дракона, как Дамир, еще и большая редкость. Радость солдат была настолько яркой и искренней, что заглушила даже ядовитые эмоции Лейка. Я больше не слышала их. «Так, влюбленные, мы за вас очень рады, но смотреть на это слишком уж завидно», — пошутил Райан, жестом показывая: «Имейте совесть и уйдите. Остальные тоже хотят воспользоваться древней традицией». Я с улыбкой покосилась на Джайну. Она пыталась слинять под шумок, но была вовремя поймана под руки Мигелем и моим отцом. «Уступаю место второму чемпиону», — Дамир поклонился императору. Мы ушли в сторону, и церемония продолжилась. В центре всеобщего внимания оказался Райан. Я знала, кому он подарит розу. Просто гадала, рискнет ли император повторить поступок Дамира и сразу сделать Джайне предложение. «В небесной сокровищнице немало драгоценностей, но эта роза навсегда останется для меня особенной». Владыка поднял цветок над головой, и со всех сторон вновь послышались аплодисменты. «Для меня честь находиться здесь, среди благороднейших воинов. Вашими клинками написано будущее империи и очерчены ее границы. Я благодарен каждому за его вклад. Сегодня я сражался не только как император, а как обычный солдат и мужчина, влюбленный и готовый на все ради поцелуя своей прекрасной леди». Хлопки сменились ободряющими криками, и Джайна зашипела, покраснев до кончиков ушей. «Только попробуй», — расслышала я и уже не сомневалась, что именно Райан прочитал по ее губам. Владыку тихонько предупредили, что если сейчас он отважится сделать ей предложение, его прибьют этой же розой. «Джайна Лаорра, я люблю тебя и прошу подарить поцелуй». Райан не испугался, но предостережение учел и выбрал безопасный вариант. «Ты поцелуй меня, на нас все смотрят». Беззаботно улыбнулся он, вручая ей розу, а затем обнял за талию. Осторожно и неспешно, чтобы не спугнуть строптивую красавицу. Джайна злилась, а я не понимала причину. Слишком ясно чувствовала ее эмоции, и что бы она ни рассказывала, император действительно ей нравился. «Чудовище!» — огрызнулась она, а затем прижалась к Райану, обнимая его за шею и целуя в губы. Меня так и подзуживало первой крикнуть: «Джайна Кейлор!» Однако пришлось прикусить язык и вместе со всеми подхватить «Ура!». Они не истинные, но отчего-то я не сомневалась, что владыка не отступит, и от всей души болела за него. «Если кто-то откроет тотализатор на эту зажигательную пару, я поставлю 1000 золотых на Райана», — услышала веселый голос Мигеля. «Он возьмет эту крепость». «Мигель, ты бы сам активнее смотрел по сторонам, а то пока орудие готовишь, все крепости разберут». Беззлобно поддел его Дамир. «За меня не волнуйся. Если увижу свою пару, уже не отпущу». В янтарных глазах полковника плескалось веселье. Он хотел что-то добавить, но слово взяла Айре, вежливо прогоняя с арены сияющего от счастья Райана и шипящую, как дикая кошка, Джайну. пришло время бронзовой четверки. Здесь обошлось без громких признаний. Сейр подарил розу своей дочери, которая работала в лазарете вместе с Айре. Двое других забрали цветы с собой, чтобы вручить женам, оставшимся в столице. А затем начался настоящий праздник в честь победителей. Музыка, танцы у костра и басни от солдат. Я хотела присоединиться, но вновь почувствовала пристальный взгляд Лейка и сразу же стала не по себе. «Дамир», — я сильнее сжала его руку, — «мы можем поговорить наедине? Мне нужно кое-что рассказать». «Хочешь уйти?» Он наклонился к моему уху, скрывая слова за коротким дразнящим поцелуем. «Или кого-то спровоцировать и проследить?» Взгляд Вальтера стал еще более жгучим, разъедая мои щиты подобно кислоте. Он уже не пытался скрыть свое присутствие и злой интерес. Дразнить его не только бессмысленно, но и опасно. «Проводи меня, пожалуйста. Я устала», — ответила громко. «Засыпаю на ходу». «Неужели мы были настолько безнадежны и скучны, что леди клонит в сон?» — пошутил Райан. «Ни в коем случае. Турнир великолепный, просто я переоценила свои силы», — улыбнулась и мысленно связалась с отцом. «Поговорим чуть позже в моей комнате». «Мне присоединиться к вам с Дамером?» Вопрос смутил, и я на миг растерялась. Хотела обсудить Лейка, но меня сильно нервировало, что эта змея вновь и вновь отравляет мою жизнь. Из-за него я не могла насладиться праздником и даже побыть наедине с любимым. «Дай нам немного времени», — попросила у отца. «И проследи за Ахель, пожалуйста». Ворониха вполне освоилась и уже не пыталась бежать. Смиренно сидела на плече у отца. Ему она полностью доверяла, ну и нам с Дамером, разумеется. «Хорошо, я навещу тебя через час». Попрощавшись с остальными, мы направились ко мне. Дамер молчал, но его близость успокаивала, дарила чувство защищенности. Мне нравилась эта уютная тишина. «Отец сказал, что вы с Райаном были зачинщиками сегодняшнего состязания», произнесла, едва отошли от шумной толпы. «Император услышал разговоры солдат и загорелся идеей завоевать розу для Джайны», ответил Дамир. «Я поддержал его, ведь у меня тоже были корыстные цели». Он поднял мою руку и поцеловал запястье. «Ради моих поцелуев тебе не нужно сражаться», — рассмеялась. «И ты не пригласил меня? Сказал, что не хотел будить?» «Я бы преподнес корону утром вместе с цветами и еще одним подарком». «Каким?» — я выжидающе склонила голову, но Дамер лишь загадочно улыбнулся. Он не спешил раскрывать все карты, и от этого стало еще интереснее. «Прекрасная леди позволит ненадолго себя похитить?» «Тебе позволено все», — ответила и тут же прикусила язык, увидев, как в глазах дракона вспыхнуло пламя. «Рейвен», — зарычал он, обнимая меня за талию и прижимая к разгоряченному крепкому телу. На груди Дамера до сих пор красовались руны на удачу, а из одежды были только шаровары. Это сразу напомнило о нашем совместном купании в озере. «Я не железный», — прошептал он, целуя мое ухо и легонько прикусывая мочку. «Просил же не провоцировать». «Ты первый начал», — возмутилась, обнимая его за шею. «Кто еще кого провоцирует? Ходит тут весь такой красивый. Ни стыда, ни совести, ни рубашки. Хорошо, хоть замуж позвал. Вот только дождаться нужно, пока предыдущий жених засохнет и отвалится, как пиявка». «Ты меня похитить собирался?» Напомнила, едва ладони Дамира скользнули по моей спине, сминая рубашку и заставляя думать о том, что можно только после свадьбы. Обещаю держать себя в руках. «Меня бы кто удержал?» — простонал Дамир, но все же отпустил. «Ты меня с ума сведешь». «Сведу?» — удивилась. «То есть этого еще не случилось?» Хотела пошутить, но, кажется, доигралась. Взгляд Дамира стал непередаваемым, а его эмоции оглушили, срывая мои ментальные щиты и сжигая их без остатка. «Желанная моя, драгоценная!» — хрипло прошептал он, удерживая меня в кольце горячих рук. «Есть предложение. Я убиваю Лейка сейчас, чтобы не ждать неделю тишины, и мы женимся. Сразу, прямо в штабе, и после можешь дразнить меня сколько угодно», — вкрадчиво добавил, целуя меня в шею. Я сразу вспомнила его недавнюю угрозу. Мне обещали жарко отомстить за все шалости. От одной мысли об этом вспыхнули щеки, и по телу прошла сладкая дрожь. Хотелось согласиться, да и предложение избавиться от Вальтера было таким соблазнительным, но у нас ничего нет на Лейка, только догадки и мои слова. Тяжело вздохнула, нехотя отстраняясь от Дамира. О нем я и хотела поговорить. Вокруг нас моментально взметнулся полог тишины. «Он снова угрожал тебе?» Заявил, что просто хочет поговорить наедине, но этого удалось избежать. Вовремя вступился полковник Яграна, а после подоспела Джайна. «Кто вообще подпустил его к тебе? Ты же была с отцом!» От палатки, где я повязала ленту на руку Дамира, до королевской ложи было несколько минут ходьбы. Но нас разделяла толпа, и я испугалась, что наткнусь на Лейка, поэтому пошла по задворкам, обходя Вальтера по дуге. Теперь я понимала, что это было глупым решением, и меня намеренно подталкивали к нему. Я сама виновата. Не хотела столкнуться с Лейком и попыталась избежать встречи, опираясь на эмпатический след, но он обманул меня. На лицо Дамира набежала тень. Он знал, что официально уровень ментальной магии Лейка намного ниже моего. Вначале решила, что он использует какой-то артефакт, но чем дольше размышляю, тем больше склоняюсь к тому, что он искусственно занижает свой уровень. Это серьезное обвинение, близкое к тому, чтобы объявить его во всеуслышание государственным преступником. Ежегодно все маги проходят проверку способностей, ведь со временем, благодаря постоянным тренировкам и использованию дара, уровень может повышаться, а резервы увеличиваться. Обычно это происходит очень медленно, и за всю жизнь даже выдающимся колдунам не удавалось подняться больше, чем на 2-3 уровня от врожденного. Но даже это было невероятным результатом и поводом для гордости. Разумеется, если маг не замышлял дурного. «Осознанное сокрытие скачка способностей равносильно измене?» — мрачно отозвался Дамир и, подхватив меня под руку, повел вглубь штаба. Мы постепенно удалялись от остальных, а заодно и от моих комнат. Теперь хотя бы не привлекали внимания, и со стороны казалось, что двое влюбленных просто прогуливаются, наслаждаясь ночью и уединением. Если бы не проклятый Лейк, так бы оно и было. «Рэй, ты же понимаешь, что такого рода заявления могут больно ударить по нам и императору, если информация не подтвердится», — кивнула. «Я все знаю, поэтому и не спешу озвучивать свои подозрения». Проверка была 3 месяца назад. У Лейка по-прежнему зафиксированы выдающиеся способности к боевой магии. 12-й уровень из 13 возможных, а вот ментальная магия не дотягивает даже до полного 5-го. а у меня 13 из 13, понимаешь? Менталист его уровня не мог перехитрить меня. Даже для использования специальных артефактов у Вальтера должен быть как минимум 7 уровень. «Он бы не смог увеличить его так быстро», — ответил Дамер. «Значит, скачок случился давно, а он воспользовался этим и продолжил развивать способности, но научился скрывать». «Все члены Совета и боевые маги проходят проверку на амулетах высшего класса. Их невероятно сложно обойти», — задумчиво произнесла я. «И если он научился подобным трюкам, измерять его способности обычным способом не имеет смысла. Нужно подловить его в момент использования ментальной искры», — закончил за меня Дамер. «Проще говоря, когда он снова попытается воздействовать на меня», — кивнула, растерянно осмотревшись. «Мы отходили все дальше от штаба. Кстати, а куда мы идем?» «Я ведь обещал тебя похитить», — усмехнулся Дамер. «Даже так? Тогда обязуюсь быть образцовой пленницей», — рассмеялась в ответ. Меня окинули тяжелым взглядом. Вначале решила, что снова сболтнула лишнего и прошла по опасной грани, но эмоции дракона были далеки от возбуждения. Разговор о Лейке сбил романтический настрой. «Образцовые пленники не спорят и исполняют все, что приказывает похититель», — вкрадчиво произнес Дамер, погладив меня по руке. «Поэтому условие первое — никакой ловли на живца». «Что?» — растерялась. «Ты не будешь рисковать собой, чтобы вывести Лейка на чистую воду. Избегай его. Ищи способы никогда не оставаться с ним наедине. Но, Рейвен, ты сильный маг, но неопытный. А Вальтер — хитрая и абсолютно беспринципная тварь. Даже многократно уступая тебе в мощности ментальных резервов, он сильнее в разы». Я обиженно поджала губы. Слышать такое было неприятно. Я ожидала больше веры в свои способности. Особенно после того, через что мы прошли в Килграхе. За все время Лейк ни разу не участвовал в магических турнирах. «Знаешь почему?» — я покачала головой. «На аренах зачастую ведется запись боев. А Вальтер — параноик. Он постоянно меняет тактики и предпочитает не вступать в ближний магический бой. До последнего полагается на меч, либо используют дальние плетения с высокой плотностью поражения, которые не требуют мастерства тонких плетений и не могут выдать его реальный уровень», — задумчиво протянула. «Ведь мощность ударного заклинания можно усилить артефактами». «Он всегда активирует несколько кристаллов», — подтвердил Дамер. «Даже без них его плетения действительно очень сильные. Но ты права насчет тонких плетений. Умение нанести большой урон, используя при этом мало силы, высший показатель опыта и мастерства. Я всего раз видел, как Лейк сплетает их, но могу с уверенностью сказать, у тебя нет шансов против него. И у Райана нет. Это не попытка занизить ваши способности, просто констатация факта». «А у моего отца они есть?» — не выдержала. «Да, против него Вальтер не выйдет никогда, как и против меня. К слову, Лейк перестал участвовать и в турнирах мечников, когда там начал появляться Мигель». «Хочешь сказать, Реми сильнее?» — удивилась. «Как мечник, да. Но как магу ему пока не хватит опыта, чтобы одолеть Лейка в поединке. Хитрость и опыт зачастую важнее силы». «А как насчет Джайны?» «Она слабее твоего отца, но сильнее Вальтера. И он это понимает. Однажды она пыталась вызвать его на магическую дуэль, но тот отказался. Сказал, что не привык тратить магию и боевые арканы на женщин и детей. В итоге сестра набросилась на него с кулаками, и их пришлось разнимать мне, твоему отцу и ныне покойному императору. Не знала об этом. Случай засекретили. Это было в Небесном саду незадолго до начала закрытого совета. Они пришли первыми и умудрились сцепиться, — хмыкнул Дамир. Я тогда бросил Лейку вызов вместо сестры, но владыка аннулировал его. Понятно. Я в красках представила эту драку и не смогла скрыть улыбку. Тогда что мы будем делать? Нельзя же все так оставить. К Лейку и к тебе приставят слежку. Я лично создам теневых шпионов и подселю в твою тень. Если Вальтер попытается приблизиться и навредить, я об этом узнаю. А если согласишься на ритуал разделения магии, то смогу и помочь. Разделение магии? Его можно провести только между мастером и его истиной. Если тебе будет угрожать опасность, я смогу одолжить часть своей силы или переместиться в виде теневого фантома. Тогда чем плоха ловля на живца? Удивилась. Если ты подстрахуешь... Нет, рявкнул Дамир. Ну почему? Аркан имеет свои ограничения. Это страховка на крайний случай. А я смогу помочь тебе? Ну, если тебя снова поглотит тьма. Слишком опасно. Голос Дамира прозвучал сухо и напряженно. Он всегда закрывался от меня, когда речь заходила о магии темного бога. Ты любишь меня и хочешь защитить. Произнесла как можно мягче, накрыв его ладонь своей. «Но ты поступаешь жестоко и эгоистично, отказываясь от моей помощи». «Рэй!» — он умолк и покачал головой. «Я не отказываюсь, просто хочу оградить тебя». «Это то же самое, и поверь, я могу быть очень упрямой. Не согласишься сделать ритуал обоюдным, я откажусь от него вовсе». Некоторое время шли молча, и тишина между нами стала напряженной. Мне это не нравилось, но и отступать не собиралась. «Хорошо, я согласен. Ты сможешь помочь, если меня поглотит тьма, но...» Я буду осторожна, — улыбнулась, прижавшись к нему. Дамир замедлил шаг. Теперь мы едва ползли, словно влюбленные улитки, зато в обнимку. «Мы позже вернемся к этому разговору», — вздохнул Дамир. «А насчет Лейка?» «Я не собираюсь искать встречи и обещаю не оставаться с ним наедине добровольно», — заверила. «И впредь не буду использовать эмпатическое чутье, чтобы вновь не попасться на его обманку». «С этим я могу помочь. У меня есть подходящий подарок. И я хочу кое-что показать тебе». «Тот самый сюрприз?» Оживилась, радуясь возможности сменить тему. «Одна из его составляющих», — загадочно усмехнулся Дамир и накрыл мои глаза ладонью. «Что ты...» «Не подглядывай, мы почти пришли». «Но так будет интересней». Он осторожно подталкивал меня и направлял. Я попыталась призвать магию и просканировать местность, но вокруг не было ни души. Только впереди плясала странная энергия. Мощная, искрящаяся, целительная. «Озеро!» — догадалась. «Нет». «Жаль». Вздохнула, намеренно провоцируя его. «Я бы искупалась с тобой?» Ответом стало тихое рычание. Между нами вновь повисла тишина, но невероятно уютная и немного будоражащая. Далеко идти и впрямь не пришлось. Едва Даммер остановился, снимая горячую ладонь с моих глаз, я увидела море, только не настоящее, а цветочное. Целое море пурпурных лилий, светящихся в темноте, будто зачарованные кристаллы. Я никогда прежде не видела таких цветов. Невероятно изящные, с бархатными лепестками, усеянными серебряными каплями магии. Они покачивались на ветру, источая восхитительный и нежный аромат. Сладкий, с едва уловимыми медовыми нотками, он кружил голову и пьянил с каждым вдохом. «Это сумеречная принцесса, сердце Килграха и единственные цветы, которые вырастают из осколков Эрхи», — пояснил Даммер. «Скоро бутоны кристаллизуются и уже никогда не завянут. Я хотел преподнести тебе их утром». «Хорошо, что показал сейчас», — восторженно прошептала. Сама не заметила, как понизила голос. Казалось, что громкие слова могут разрушить очарование момента. Слишком сказочным казалось все вокруг. «Откуда в штабе такая красота?» «Я попросил у медведицы осколок Эрхи, когда мы уходили, и посадил цветы на закате, ускорив рост магией. Ты...» Я развернулась, упершись ладонями в грудь Даммера, и подняла голову, всматриваясь в его лицо. Дракон безмятежно улыбался. «Эти цветы способны трансформировать любую магию в целительную», продолжил, словно невзначай. «Разумеется, серьезные раны они не залечат, но если поставить в комнате такой букет, будешь быстрее восстанавливаться после трени». Договорить ему я не позволила. Приподнялась на цыпочках и крепко поцеловала в губы. Зажмурилась от удовольствия, наслаждаясь ароматом и жаром его тела. На спину скользнули сильные ладони, неспешно лаская и заставляя млеть от удовольствия. «Какая роскошная ночь! Любимый дракон рядом, немного обнаженный и распаленный моей близостью. Голова шла кругом от того, как сильно и ярко он реагировал на меня, и от мысли, что этот потрясающий мужчина принадлежит лишь мне одной. Но едва я легонько царапнула его коготками по шее, прижимаясь сильнее и углубляя поцелуй, Даммер с рычанием отстранился. В его глазах плясали алые искры, и на коже выступила чешуя. «Ой, цветы! Они красивые такие!» — неловко прошептала. «Рад, что тебе нравится!» — хрипло отозвался. «Очень. Да. Я нехотя отстранилась, отступила на шаг и вновь перевела взгляд на поле. А прохладный ночной ветер дразня скользнул по коже, напоминая, как уютно и горячо было в объятиях Даммера. «Так много лилий!» — растерянно протянула. «Ты сказал, что утром бутоны превратятся в кристаллы?» «Если захочешь, можешь забрать все и отдать семье или оставить часть в штабе. Все эти цветы принадлежат тебе». «Соберу несколько букетов», — улыбнулась. «Хочу подарить маме и сестре. А еще поставлю их в своей комнате, в доме и общежитии. Спасибо за такой волшебный подарок». «Это не все сюрпризы». Даммер призвал небольшую шкатулку из черного дерева. Мне было интересно, что внутри, но и еще кое-что не давало покоя. «Лилия, так меня называла только семья. Никто не знал об этом прозвище», — призналась. «Отец сравнивал нас с цветами. Маму — с ее любимыми пионами, сестру — с незабудками, а меня — с лилиями, только с рыжими а не пурпурными. Но, учитывая цвет моей магии и факультета, подарок Дамера вышел невероятно символичным. «Как ты узнал?» «Я не знал», — усмехнулся Дамер. «Просто ты напомнила мне эти прекрасные цветы». Он с нежностью коснулся моих волос, перебирая растрепавшиеся пряди. «Пока я не могу надеть на твою руку обручальный браслет, поэтому хочу подарить тебе амулет своей матери», — добавил, магией открывая шкатулку. На пурпурном бархате лежал золотой медальон, украшенный россыпью аметистов и гравировкой в виде распустившейся лилии. Едва коснулась его, украшение охватило сияние, и цветок стал пурпурным, реагируя на мою магию. Мама была аметистовой драконицей, поэтому камни — символ ее рода, — пояснил Дамер, и она обожала белые лилии. Я сделал этот амулет, когда мне было 17. «Ты сам?» — опешила, подхватив медальон за цепочку и с интересом рассматривая. Теперь видела, что украшение достаточно простое, но в этом была своя прелесть. Мне нравилась его лаконичность. К тому же главная ценность заключалась не в камнях. От кулона фанило силой, очень древней и мощной. «Сколько же талантов ты скрываешь!» — улыбнулась, покачав медальон, словно маятник. «Достаточно, чтобы удивлять тебя каждый день и целую вечность». Дамер развеял шкатулку и коснулся моих волос, мягко убирая их с плеч и словно невзначай задевая чувствительную кожу шеи. «В этот медальон я вплел симфонию защиты. Как только наденешь его, окружающие перестанут чувствовать исходящую от него магию». «Поможешь?» Я развернулась и склонила голову набок, жалея, что на мне военная форма, а не платье. Хотелось подразнить его, повести плечиком, чтобы тонкие бретели соскользнули, обнажая больше кожи. От этих мыслей стало жарко, и я поспешно поставила щиты, чтобы не задеть Дамера своими желаниями. Впрочем, ему хватало и своих. «Моя пурпурная лилия», — произнес он, опуская медальон мне на грудь, играючи, проводя им по коже, дразня контрастом от прикосновений холодного металла и горячих пальцев. «Драгоценная моя», — прошептал он, защелкивая замочек и касаясь губами шеи, оттягивая ворот рубашки и заставляя еще больше склонить голову, подставляясь под обжигающий поцелуй. Хотелось развернуться в кольце сильных рук, вновь поцеловать его в ответ, но медальон вдруг вспыхнул пурпурным заревом, и вокруг нас заплясали золотые светлячки. От них неуловимо фанило той самой энергии темного бога, что я слышала в Килграхе. И не от Дамера, а от воспоминаний Роксаны. Казалось, еще немного, и над поляной разольется чарующая песнь скрипки, надрывная, пронзительная, проникающая в душу с каждым движением смычка. «Кажется, придумала, как отблагодарить тебя за волшебный подарок». Я обернулась к Дамеру, поднимаясь на цыпочки и касаясь пальцами его лица. «И как же?» — прошептал он, перехватывая мои пальцы и целуя. «Секрет», — рассмеялась, — «узнаешь, когда все подготовлю». Я неплохо играла на скрипке. До мамы и уж тем более до Роксаны мне было далеко, но ведь в третьей симфонии главное не мастерство, а чувство. Я хотела сыграть для Дамера, стать его истинным светом и спасением, но для начала нужно немного попрактиковаться. Заодно посоветоваться с мамой. Она наверняка не раз играла эту музыку для отца. К слову об отце, только сейчас вспомнила, что у нас не так много времени. Я преподнесу тебе подарок, когда вернемся в столицу», — добавила, бегло целуя Дамира в губы и отстраняясь, прежде чем меня вновь поймали в объятии. «Какая коварная Лилия!» — ответил он с улыбкой. «Ты даже не представляешь, насколько!» Я шагнула назад, закружив на месте вихрь золотых светлячков. Духов-хранителей амулета привлекла магия цветов. Они плясали над мерцающими бутонами, вторя сиянию звезд. Голова шла кругом от красоты ночи и этого мгновения, такого краткого и пьянящего, неуловимого. Мне бы хотелось, чтобы оно не заканчивалось, застыло в вечности, превратившись в драгоценный кристалл вместе с этими лилиями. По коже скользнул взгляд Дамира, обжигающий, осязаемый. Он неотрывно наблюдал за мной и этим простеньким танцем, а амулет на груди раскалялся все сильнее, сплетаясь с моей магией и щитами. Теперь я чувствовала его истинную силу. Он поглощал любые иллюзии и негативные воздействия, направленные на свою хозяйку.